Калинкур рассказал мне об этом путешествии в ту самую последнюю ночь в Елисейском дворце, и тогда же я все добросовестно записал. Привожу его рассказ. 5 декабря, около 10 часов вечера, император и я сели в деревянный вазок, грубо сколоченный ящик, поставленный на полозья. На запятках сидели два совершенно замерзших адъютанта в тулупах. Несмотря на то, что император тоже был в огромном тулупе, ему должно было быть очень холодно, ибо стояли чудовищные морозы. Из четырех окон вазка, весьма дурно застекленных, нещадно дуло обжигающим ледяным ветром. И всю дорогу до Германии я старательно укрывал императора полой своей огромной шубы. Но он совершенно не замечал ни неудобств, ни моей заботы. Всю дорогу он размышлял вслух и был удивительно оживлен и весел, как ни странно. Впрочем, так всегда бывало с ним, когда он принимал важное решение. Много шутил, терзал меня насмешками вроде: «А что, если нас захватят по дороге и передадут англичанам?» «Хороши вы будете, Калинкур, в железной клетке». Правда, каков он сам будет в этой железной клетке, ничего не говорил. И вообще, к моему изумлению, он будто совершенно не переживал случившееся. Хотя не переживать было невозможно. Я помнил дорогу от Москвы до Вильна. Она напоминала гигантское поле сражения. Всюду валялись трупы. До смерти не забуду колодец у пустой избы, где мы останавливались напоить лошадей. Колодец был забит трупами французов, и в самой избе лежали полуобгоревшие тела. Эти партизаны, так именуют русские банды своих крестьян, преследовавших нашу отступавшую армию, заживо сожгли спавших солдат. И куда ни взглянешь, только вороны, напавших лошадях и человеческих трупах. И еще пурга. Ледяной ветер гнал снежные вихри, покрывавшие трупы, и падаль белым ковром, что делало картину чуть менее безобразной. Наконец император перешел к анализу случившегося. Сначала повторил свое любимое: «Меня победил только климат, и русские ответят за эту победу, они будут наказаны». Потом сказал: «Фортуна была слишком благосклонна ко мне. Я решил в один год достигнуть того, что могло быть выполнено только в течение двух кампаний. Это была ошибка. Но я должен был взять эту столицу Азии. Кто знает, приду ли я сюда еще когда-нибудь». И начал подробно разбирать ошибки маршалов в московском сражении. Про свои сказал весьма кратко: «Я просидел в Москве слишком долго, надеясь заключить мир. Я совершил грубую ошибку, но в моих силах ее исправить». И он заговорил о новой 300-тысячной армии, которую он наберет. Признаться, я был изумлен. Император вел себя как шахматист, проигравший очередную партию и уже думающий о следующей. Он будто забыл, что он полководец, потерявший почти 500 000 воинов. Население целой страны осталось на полях России, а он уже весь в мыслях о новой войне. Я не знаю, успели ли вы заметить, что с ним опасно и одновременно легко разговаривать. Он читает мысли. И император сказал мне: «Вам не просто понять меня, Калинкур. Есть большая разница между тем, что я чувствую, и что сейчас говорю. Как сносить поражение, этому я учусь впервые в жизни. И здесь главное не сокрушаться, если ты задумал продолжить кампанию, а делать выводы. И что еще важнее, надо вернуть веселое чувство победителя, которое было со мной все эти годы и которое передается армии. Я собираюсь продолжать не от того, что честолюбив. Бессонные ночи, бивуаки, жизнь в палатке, причуды погоды, которые надо терпеть. Все эти радости войны в моем возрасте уже тяжелы. Нет, Калинкур, больше всего я люблю покой, и все-таки я хочу завершить свое дело. Враги сами порождали и мои войны, и мои победы. Австрия вынудила меня к Аустерлицу, Пруссия — к Йене. Но за обоими монархами всегда стояла могущественнейшая Англия. Все коалиции против меня были созданы Англией. Глупые монархи заставляют своих солдат умирать за английское богатство. Однако могущество англичан не вечно, оно обречено. Образование Соединенных Штатов в Америке — только начало. Это мое предсказание. А потом он начал мечтать о будущих победах с новой армией. Мне тогда показалось, что император несколько запамятовал, что армии у него пока нет, и набрать ее после случившегося вряд ли возможно. Но я забыл. Для этого человека не было ничего невозможного. С неправдоподобной скоростью мы покинули Россию и устремились в Польшу. Увидев в поле первого мирного крестьянина, император вдруг сказал: «Я завидую этому бедному крестьянину. В моем возрасте он уже выполнил свой долг перед Родиной и может оставаться дома с женой и детьми. Мне же все только предстоит». В Варшаве он вызвал в гостиницу двух польских аристократов и устроил великолепное представление. Изумленным полякам, которые таращили глаза при виде императора в огромном тулупе, он заявил столь часто им повторяемое «от великого до смешного один шаг», после чего долго рассказывал им о своей победе под Москвой, не распространяясь о дальнейшем, и сразу перешел к будущим победам. Потом он все-таки вынужден был рассказать о происшедшем, но весьма скупо. Я, к несчастью, оказался невластен над русскими морозами. 10 тысяч лошадей гибли у меня каждый день. Отсюда и многие беды, которые постигли армию. Но ничего, это прекрасное испытание для сильных духом. Настоящий солдат ценит испытание. И сейчас я чувствую себя великолепно. И если самому дьяволу удастся сесть мне на шею, я буду чувствовать себя так же. Я весел, господа. А нынче особенно, потому что обожаю преодолевать трудности. И оттого из всех своих великих побед я особенно ценю битву при Маренго, где сначала я вчистую проиграл сражение, чтобы через 2 часа его выиграть. Через месяц я наберу 300 тысяч резервистов, и вскоре ждите меня на Немане. Когда он заговорил про 300 тысяч, в глазах поляков было большое сомнение. Они, как и я, забыли, что для этого человека нет ничего невозможного. И вот, наконец, мы в Париже. Была ночь, когда мы въехали в великий город, проехали под Триумфальной аркой, и, к моему удивлению, никто нас не задержал. Император постарался увидеть в этом не проявление беспорядка, а хорошую примету. Он предпочитал теперь видеть во всем только обещание будущих удач. Часы на башне пробили 23:45 ночи, когда мы высадились у подъезда Тюильри. Швейцар, вышедший на стук, не узнал ни меня, ни императора. Он позвал жену, поднес фонарь к самому моему лицу, и только тогда они меня узнали. Так я зарос русской бородой. Они тотчас позвали дежурного лакея, и тот, увидев моего спутника, скромно стоящего в стороне, вскричал: «Император, Ваше Величество!» Император расхохотался и сказал: «Спокойной ночи, Калинкур. Вы нуждаетесь в отдыхе после такого пути, впрочем, как и я».